проекту закинул голову. Солнце так приятно светит в глаза, ноги сами идут в привычную сторону. Ты спешишь ко мне, чтоб скорее сказать о том, что в означает весна. Мы так погрязли в снеге, не смогли узнать о том, что в означает весна. И нам квартира станет тесна. Давай держаться за руки и радость дарить, смеяться серым улицам, бледными лицами, прохожим приставать и всем говорить. Пусть об этом знает даже милиция, что в означает весна. Мы так погрязли в снеге, не смогли узнать о том, что в означает весна. Означает весна.